Кристофер проверил, нет ли возле них пауков. Вроде бы ни один не упал на них и не побежал за ними пока. Значит, это были стражи, выставленные около сокровищ Оракула. Какая-то разновидность пауков, мутировавших в разреженном воздухе и темноте, где-то обнаруженная и принесенная сюда, чтобы жалить и убивать людей. Но почему они не увидели ни одного паука в комнате, где хранились сокровища? И откуда взялись их жертвы? «Чиндамани, Самдап», — скомандовал Кристофер, — «достаньте из сумок всю одежду, которая там осталась, плотно замотайте руки и лица, проверьте, чтобы не было отверстий. Только для глаз. Помогите друг другу. И торопитесь. Мы потревожили их, и скоро они примутся за расследование». Он согнулся и быстро повторил все Уильяму. Мальчик достал из сумки Самуэля и, дрожа, прижал его к себе. «Убери Самуэля обратно», — мягко сказал Кристофер. «Надо, чтобы руки были свободными». Уильям неохотно повиновался. Чиндамани и Самдап с лихорадочной поспешностью заматывали друг друга, используя дополнительные шарфы и гетры, которые прихватили на всякий случай. Когда они закончили работу, Чиндамани помогла сначала Уильяму, а затем Кристоферу. «Мы все еще можем вернуться», — сказал он ей. Она покачала головой. «Нет», — ответила она, — «там нас ждет Замятин. Смерть ждет нас и впереди, и позади. Но, возможно, здесь у нас хотя бы есть шанс. Здесь их логовище. Ступени ямы начинаются за ним. Если мы дойдем до них, с нами все будет в порядке». Кристофер готов был помолиться, только бы она оказалась права. Когда все были готовы, он повел их вниз к выходу из туннеля. Он слышал шуршание паучьих лапок. Такой звук издает скребущая по бумаге проволока. Армия пауков отправилась проверить, кто осмелился их побеспокоить. Если бы они увидели впереди какой-то просвет, они могли бы рвануться к нему. Хотя существовала опасность, что они запутаются в покрывавшей всю комнату паутине и в ходе борьбы с отвратительными созданиями потеряют лампы и окажутся в кромешной тьме. А это наверняка закончилось бы их гибелью. Огромный паук, двигающийся рывками, как плохо смазанный механизм, подбежал к нему по повисшей лохмотьями паутине. Оказавшись на уровне его плеча, Кристофер смахнул его мечом, и он отлетел куда-то в тени. Другой оказался у его ног, подбежав как-то боком. Кристофер с силой опустил ногу и почувствовал, как тот хрустнул под тяжестью ботинка. «В какую сторону нам идти, Кристофер?» — спросила Чиндамани, подталкивая его сзади. «Я не знаю», — ответил он. «Если ступени есть, они могут быть где угодно». Здесь должны быть ступени. В отношении всего остального Сонам была абсолютно права. «Наверное». Он замолчал. «Но есть только один способ узнать это. Самое вероятное местонахождение лестницы прямо напротив входа. Я рванусь туда. Пристально следи за мной. Если я прорвусь и увижу ступени, я крикну. Тогда не теряйте времени и бегите ко мне, что есть силы. Будь осторожнее, Кристофе». Он видел только ее глаза, смотрящие на него поверх шарфа. Он протянул руку и дотронулся до нее. Она накрыла его руку своей. Они на мгновение прикоснулись друг к другу посреди мира пауков, среди серых нитей и шелковистых тканей, сотканных из них, сулящих страшную и бесстрастную смерть. Кожа не могла коснуться кожи, губы не могли дотронуться до губ, а их затрудненное дыхание было мертвенно-холодным. Огромный паук упал на спину Кристофера, Уильям предостерегающе крикнул, и Кристофер резко повернулся, сбросив паука на пол и растоптав его. «Беги!» — крикнула Чиндамани. Он побежал, прорубая себе дорогу сквозь толстые слои паутины, разрывая и разрезая ее, с трудом продвигаясь вглубь комнаты.